Пролог. Прошло много лет с тех пор, как народы Игдрасиля объединились. Для этого им потребовалось несколько тысячелетий истреблять друг друга и 10 лет на то, чтобы быть подчиненными одним единственным существом, а им Замалуголуном. Он легендарный король-заклинатель, что своей силой и мудростью объединил всех разумных под своим правлением. Аин Саулгаун правил своим государством, развивал, усиливал, обогащал, готовился. Никто не знал, к чему были его приготовления, но настал тот день, когда мир узнал об этом. Появились таинственные врата, за которыми скрывался иной мир. Он ненамного отличался от их родного, даже многие расы находили там своих сородичей. И этот мир тоже пал к ногам великого властелина. За 4 года вся Эстерра стала принадлежать колдовскому королевству. Именно тогда он, по многочисленным свидетельствам тех, кто еще застал эпоху его правления, бог и хранитель. Для своего государства он действительно был хранителем, даже после того, как сам снял с себя корону и передал ее своей дочери. Но он продолжил охранять и защищать мир, который сам же и создал. Он остался в этом мире, но отдалился от государства, просто наблюдая за тем, что и как происходит. А происходило в нем много чего. За 10 лет контроля Эстерра преобразилась и стала первой планетой колонии колдовского королевства. Королева Фрей активно занималась исследованиями и наработками своего отца. Многие из его проектов, которые тот по той или иной причине не исполнил или отложил, воплотила в жизнь именно она. Главным ее достижением считается выход королевства в космос. Примерно в 144 году второй эпохи началось активное развитие космической программы королевства. Использовались наработки Аинза и законсервированная им космическая верфь на спутнике столичной планеты. После долгих исследований и испытаний королевство получило первый космический флот. Еще через 20 лет началась колонизация ближайших планет в звездной системе. В ней было 5 планет, включая Игдрасиль, 2 из которых были пригодны для жизни большинства рас. Впоследствии 3 другие планеты тоже подверглись терраформированию и стали первым внутренним кругом. Впоследствии власть королевства распространилась еще на 2 звездные системы. Как оказалось, Эстерра была достаточно близкой, поэтому скоро получила прямую границу с остальными космическими владениями колдовского королевства. На все это ушло почти 100 лет. Таким образом, в 534 году второй эпохи под властью колдовского королевства уже были больше 20 густонаселенных планет и еще 62 с различным количеством жителей и уровнем развития. Каждая из планет была уникальна и использовалась по максимуму. Планеты с биосферой и наличествующей там жизнью, иногда даже разумной, стали колониями. Бесплодные, но богатые различными минералами, планеты становились гигантскими шахтами, в которых добывались все необходимые стране ресурсы. Планеты с уникальной экосистемой использовались для заселения рас, которым требовались особые условия для жизни, такими, в большинстве своем, были водные, вулканические, ледяные и многие другие планеты. Население королевства, которое в начале своего пути не превышало и 2 миллиардов, сейчас было огромным, причем не только количественно. В королевстве было огромное разнообразие самых разных рас, в том числе и тех, что были аборигенами заселенных колоний. Они тоже вошли в состав королевства как его полноценные граждане. Все они были гражданами королевства и все были едины перед короной и страной. Это позволило создать поистине огромную армию и флот. Раньше никто не понимал, зачем король-заклинатель вообще создавал такие огромные войсковые соединения, как легионы и корпуса? Точнее, почему они были столь большими? Но ответ нашелся сейчас. Благодаря этому стало возможно вести войну космического масштаба. Когда все это поняли, то были поражены тем, насколько далеко в будущее смотрел Айнс, когда создавал их. Ведь тогда существовали всего 35 легионов полной численности, а о том, чтобы создавать корпуса, даже речи не шло. То же касается и флота. Первый построенный, еще во времена Аинза, исследовательский корабль стал дедушкой всего флота. Сам флот разделялся на 2 типа – военный и гражданский. В гражданском были самые разные корабли, самых разных классов, сильно разнящихся по применению и ситуации. Однако в военном была строгая классификация, что и понятно. Корвет – менее 200 метров в длину и экипаж от 20 до 35 человек. Фрегат – от 200 до 400 метров в длину и экипаж от 60 до 150 человек. Легкий крейсер – от 400 до 800 метров и экипаж от 300 до 600 человек. Тяжелый крейсер – от 800 до 1400 метров и экипаж от 1000 до 4000 человек. Линейный крейсер от 1400 до 2500 метров и экипаж от 3000 до 6000 человек. Авианесущий крейсер от 1500 до 3000 метров и экипажем от 3000 до 7000 человек, не считая пилотов МЛА. Линкор от 2000 до 3000 метров и экипаж от 5000 до 7000 человек. Дредноут более 3000 метров и экипаж более 7000 человек. Среди общего числа флотов, которых у королевства было достаточно много из-за необходимости контроля всевозрастающего космического пространства, были отдельные элитные флоты. Королевский гвардейский флот, элитный флот, подчиняющийся исключительно королевской семье. В состав входят самые верные и подготовленные солдаты и офицеры, лучшие из лучших. Состав: 300 линейных кораблей, крейсера, линкоры, дредноуты, 750 малых кораблей, корветы, фрегаты и суда снабжения. Флагман, наследие славы, управляется лично Айнзом Аулгоуном. Единственный корабль в своем классе. Флот смерти, специальный флот, состоявший исключительно из нежити, в большинстве своем призваны. Они готовы и исполняют любой, даже самый бесчеловечный, приказ. Оснащены кораблями класса «Пожинатель», которые используются для выжигания всего живого на планете. Состав: 200 линейных кораблей, 500 малых кораблей. Флагман, катализатор. Флот жизни, особый флот, состоящий из специальных кораблей. Они были особой формой жизни, живыми кораблями, высшей формы ИТ, искусственной души, помещенной в тело корабля. Таким образом, был создан живой флот. Состав: 200 линейных кораблей, 500 малых кораблей. Флагман, дредноут Мусаши. Также к флоту приписывались так называемые КСРИА, космические станции ремонта и обслуживания. Таких, как правило, было не более чем одна на флот, поэтому их вывели в отдельную категорию. Но они все еще подчинены флоту и его командованию, так как были, по сути, гигантскими космическими кораблями. Сама же правительственная система за это время практически не изменилась. Все тот же Сенат и Синод занимались решением маловажных дел, тогда как глобальные проблемы решала лично королева или ее приближенные, как правило, стражи этажей. Единственным изменением было создание третьего совещательного органа, Совет магистров или магистрат. Он представлял из себя совет из представителей лордов. Сами же магистры были руководителями планетарных органов правительства. Они были чем-то вроде губернаторов, только с вотчиной в виде целой планеты. Магистрат занимался делами планетарных колоний королевства, решал вопросы их взаимоотношения и взаимопомощи, дальнейшего развития планеты звездных систем в целом. В состав входили по одному представителю от каждого магистра, в случае экстренной необходимости созывались сами магистры, гранд-магистра, который занимался общим управлением магистрата королевства и развитием звездных систем, и пяти судей. Задача судей заключалась в надзоре за правильностью и исправностью работы, как всего магистрата в целом, так и отдельных магистров в частности. Им подчинялся отдельный тактический корпус, в чьи задачи входила ликвидация как внутренней, так и внешней угрозы. Они были аналогом службы внутренней безопасности, но с куда большими полномочиями. Единственное, что они не могли сделать, без единогласного решения и разрешения королевы, это сместить с должности гранд-магистра. Пов Торин. Адмирал Торин, немедленно поднимитесь на мостик. Именно после этого крика, я вскочил с кровати и, на бегу надевая мундир адмирала 7-го патрульного флота, понесся в сторону мостика. Весь экипаж также пришел в движение. Была объявлена боевая тревога и экстренный выход в боевой поход. Такое случалось крайне редко и, как правило, во время внезапных учений. Однако сейчас все было по-другому, не знаю почему, но я это просто чувствую. Когда я вбежал на мостик, тут уже присутствовали все старшие офицеры и голограммы капитанов кораблей и флота. Корабельные автоматоны переговаривались друг с другом и что-то обсуждали. По обстановке стало сразу понятно, что сейчас далеко не учение. Адмирал, флоту поступил приказ. Ко мне подошел один из гномов-связистов и протянул приказ из штаба. Быстро просмотрев его, глаза сами собой расширились. Нам приказано выдвинуться к планете Гызлан и уничтожить неизвестную расу, атаковавшую колонию. Понятно, немедленно выступаем. Вратные генераторы готовы? Да, как только флот выстроится в боевой порядок, можем перемещаться. Что насчет 82-го линейного легиона? Есть вероятность, что потребуется помощь в наземной операции и абордаже. Легион готов к бою, адмирал. Гордо гаркнул командующий легиона, параллельно с просмотром какой-то своей информации. Флот готов к переходу, адмирал. Крикнул оператор, и я мгновенно повернулся к системам связи. Начать дальний переход. Флоту и легиону боевая готовность. Не знаю, кто осмелился напасть на королевство, но уверен, они пожалеют об этом. Примечание к части. Ну что, как вам моя задумка? Заранее прошу прощения у фанатов ДДГ. Я тоже люблю эту вселенную, и если работа не зайдет любителям ДДГ. В общем, приятного чтения. Первый контакт. ПОВК Харнас. Господин председатель, вы уверены, что стоило посылать армию и флот туда? Мы до сих пор не знаем, что это за новая раса, к тому же, республика и джедай. Какая к черту республика? Крикнул глава республики Кхарнас на одного из своих подчиненных. Она сейчас в огне войны, и ей плевать на каких-то дикарей из неизведанных регионов. А если и вспомнит, то просто сунем им в зубы несколько миллионов кредитов, это должно решить проблему. А уж про джедаев, которые стали цепными псами Сената, и говорить нечего. Им повыдирали все зубы, а сейчас, когда их вовлекли в войну, им тем более не до нас. Но все равно, это опасный шаг. Что будет, если они уничтожат или серьезно ослабят нашу армию? Эти-то дикари, у них даже космического флота нет, а цивилизация на уровне мечей и луков. Ты правда считаешь, что они хоть что-то смогут сделать? Председатель самодовольно ухмыльнулся и отпил из бокала дорогого вина из центральных регионов. Да мы для них станем богами, и они станут нам подчиняться как богам. Так мы решим проблему с ресурсами и начнем развиваться в сторону неизведанных регионов. Наша страна поднимется, и мы сами будем решать судьбу галактики. Конечно, его советник не верил, что их республика сможет так легко увеличить свою силу. Поскольку Кхарнас маленькая и никому не нужная часть галактики, они и могли избегать боев. Сейчас республика и КНС ведут жестокие бои за средние и внешние кольца вокруг основных гиперпространственных маршрутов. Они избежали этой участи лишь потому, что у них ничего нет, буквально, небогатая звездная система на самой границе, ни ресурсов, ни уникальных товаров, ни важных витков в гиперпространстве. Однако, если эта авантюра удастся, то все изменится. Мы получим ресурсы и послушную низкоразвитую расу как дешевую рабочую силу. Так можно будет втайне собрать силы и создать промышленность и армию. Сейчас она представляет из себя жалкие два крейсера класса дредноут и шесть фрегатов. Но даже это убожество считается главенствующей силой в регионе. Если же остальные узнают, что мы нашли, то все может обернуться крайне печально для нас. И республика и КНС однозначно захотят в свое пользование такой сундук с сокровищами. Это приведет к войне в нашем секторе. Главное сейчас – это сохранить все в секрете. Однако этим планам было не суждено сбыться. Только что пришла информация от экспедиционных войск. Это была катастрофа. Когда они уже высадили десант, который встретил неожиданно сильное сопротивление, из ниоткуда появился целый флот. И это не то убожество, которое они называли флотом. Подобными силами могли похвастаться лишь КНС и Республика. Больше сотни линейных кораблей, которые буквально разорвали на части жалкие силы вторжения. Наземные силы тоже быстро уничтожили. Один единственный, едва спасшийся офицер, доложил об этом величайшем провале. Это был страшный удар для всего государства. Однако и это было не все. Согласно только что пришедшим данным, неизвестная раса готовится напасть на их миры. После того, как это подтвердилось, было принято решение отправить посла в Галактическую Республику, чтобы просить помощи от агрессивной расы из неизведанных регионов. Ушедший же в никуда флот был стерт из всех источников. Но они не успели. Как только корабль с послами вышел на орбиту, вокруг планеты мгновенно начали выходить из каких-то странных черных порталов корабли. Их были сотни, и стало очевидно, столичный мир падет. Именно поэтому дипломатическая миссия ушла как можно быстрее в надежде найти поддержку республики. Тайна того, кто именно начал эту войну, была похоронена вместе со всем правительством, которое было уничтожено вторженцами. Они были непобедимы и устрашающе спокойны, словно подчинять целые государства для них обыденность. Как выяснилось, они были не одной расой, а союзом рас. Столичная планета Кхарнас оккупирована страной, которая называет себя Колдовское Королевство. ПОВ Палпатин. Когда было созвано внеочередное заседание, я даже не ожидал ничего интересного, очередные проблемы на окраине. Но на этот раз вопрос был действительно серьезным. Война. Неизвестная раса из неизведанных регионов атаковала один из пограничных миров, Кхарнас. И будь это очередной мышиной вознёй, то это бы даже не стоило внимания, но это оказалось серьезнее, чем я ожидал. Их атаковала какая-то космическая империя, которая называет себя Колдовское Королевство. Их флот, только по показанным данным, превышает 500 кораблей. Причем не мелких фрегатов или корветов, а крейсеров и линкоров. Это был мощный флот, причем технически совершенный, возможно даже совершеннее, чем тот, что производит для меня Куат. Похоже, из диких регионов вылез новый зверь, который замахнулся на мировое господство. Поначалу я опасался, что это были те, кто прибудут в небесную реку через несколько десятилетий. Однако в это не укладывается их пассивность. Если бы они хотели только войны и завоеваний, то уже давно двинулись бы дальше. Я утопил Кхарнасов в бюрократии и оттянул вопрос отправки им помощи, чтобы оценить этого нового игрока. И вынужден признать, кто бы ни сидел на троне этого королевства, он достаточно умен, чтобы сразу не бросаться в бой. О том, что эти идиоты Кхарнасы не невинные жертвы, я знал изначально, так как шпионы уже доложили, что это ответное вторжение. Я не обратил на это внимания, сочтя недостаточно важным, сколько, в конце концов, было таких историй. Вот только конкретно у этой плохой конец не только для них, но и для меня. Если республика или сепаратисты будут втянуты в войну с этими новыми игроками, то весь баланс можно будет выбросить. Однако и просто оставлять их без внимания нельзя. Сразу после конца войны империя не сможет им ничего сделать, так как просто не выдержит конкуренции с полностью свежим государством. Но что тогда делать? Слишком мало информации об этом колдовском королевстве. Все, что у меня есть, это констатация факта их более высокого технологического уровня, нежели у всей остальной галактики. Чего только стоят их транспространственные перемещения, основанные на технологии черных дыр. Если империя получит эти знания, то станет поистине непобедима. Но как все это получить? Они слишком сильны и малоизучены, чтобы сделать это силой. То же касается и подковерных интриг. Черт, слишком мало информации. Даже самые лучшие агенты, которых я послал разведать, что там творится, не вернулись. Это может означать одно из двух. Либо они не смогли к ним попасть из-за особенностей гиперпространства и незнания маршрута, либо их просто поймали. Второе было куда хуже. Конечно, они не знали ничего опасного, но таким образом они станут осторожнее. Нужно как можно скорее установить с ними личный контакт и показать, что я достоин доверия. Сделать это необходимо через республику. А дальше империя, как правопреемник республики, получит все плоды сотрудничества с ними. К тому же, их наличие не позволит сенаторам и бюрократам расслабиться, когда рядом есть такой противник, как они. А в том, что они рано или поздно сцепятся с нами по поводу территории и влияния, я даже не сомневаюсь. Но в таком случае, как испытать и показать их силу галактики? Неужели придется втянуть их в войну на стороне республики? Нежелательно, ведь тогда план по устранению джедаев может не сработать. Да и Энакин все еще не готов к тому, чтобы перейти на темную сторону. Но если не будет другого варианта, ха-ха, похоже, все мои старые варианты придется выкинуть в мусор, а учитель небось в гробу вертится. Позволил я себе сказать это вслух, выпивая немного набуанского. Может послать к ним кого-то из одаренных? Нет, не стоит. Если среди них тоже есть кто-то подобный, это может быть чревато. Нужно собрать как можно больше информации. Послать кого-то из дипломатов и флот вместе с ним? Да, хорошая идея, но кого именно? Сейчас сложный этап для республики, когда каждый крейсер на счету, а послать нужно эскадру линейных кораблей, не меньше. Да и кого из дипломатов послать? Может Джа-Джа? Нет, сейчас не время для шуток. Нужен кто-то умелый и опытный, но и не особо знающий, чтобы не выдать лишней информации. К тому же, нужно, чтобы он был высокого положения, чтобы показать всю важность переговоров. Хм, таких людей у меня мало. Хотя нет, есть одна. Сенатор Падме Амидала. Пацифист и жаждет решения всех проблем через слова и дипломатию, верит в демократию, все еще ребенок, но при этом достаточно опытная и знающая, имеет связи в разных кругах, к тому же, она из дома на Берри и бывшая королева. Самый подходящий вариант, но остается одна проблема, джедай. Нельзя позволить им укрепить отношения, потом проблем не оберешься. Нужно плохое первое впечатление о них, но так, чтобы не навредить моему авторитету и облику. Еще слишком рано его изменять. Вот только как этого добиться. Если пустить джедаев на эти переговоры, то они однозначно пошлют кого-нибудь неподходящего. С другой стороны, не посылая их сейчас, я лишу себя возможности контроля в будущем. Но как заставить их послать подходящего разумного? Подождите, а ведь посылать официального представителя не обязательно. Достаточно будет просто джедая в свите, личного охранника, например. Тогда они увидят того, кого надо. Вот только тогда появляется другая проблема. Сама сенатор Амидала. Она не подпустит к себе неизвестно какого джедая, тем более того, который может испортить ей миссию. А из знакомых ей все джедаи достаточно умны, чтобы... Хотя нет, есть еще кое-кто для этой роли. Конечно, вариант не идеальный и весьма шаткий, но в данных обстоятельствах лучший. Ну что же, тогда остается вопрос того, где взять эскадру крейсеров для сопровождения. Ситуация на фронтах сейчас неподходящая для снятия войск с линии фронта. Тогда, полагаю, республика в скором времени победит в одном из внешних секторов и освободит эскадру. Только нужно сделать это максимально быстро. Похоже, я больше не могу себе позволить расслабляться. Хотя поводов и до этого было мало, особенно с вступлением во вторую стадию плана и начало войн клонов. Да и сам план нужно будет пересмотреть. Я не рассчитывал на то, что в войну ввяжется третья, вероятнее всего равная, сила в лице этого королевства. Тогда не следует терять времени. Нажав на несколько кнопок, я послал соответствующие инструкции Дуку и вызвал к себе Амидалу. Конечно, жалко терять такую пешку, но, увы, она самый подходящий вариант. Когда через какое-то время сенатор пришла, я продолжил и подобрал идеальный образ для общения с ней. «Сенатор Амидала, у меня для вас важная миссия. Вы должны будете нести оливковую ветвь мира и сотрудничества от имени республики. Через неделю эскадрой, прикрепленный к ней джедай, который проходил как личный телохранитель для Амидалы, прибыли на Корусант. Их проводили в дипломатический поход как героев и посланцев мира. Пришлось потратить немало сил и нервов, чтобы отвадить джедаев и перевести все их внимание на войну. Но результат должен того стоить. Пофаинс, в очередной раз перечитывая доклад разведки, я удивлялся все больше и больше. Теми, кто напал на пограничную колонию, оказалась неизвестная раса, которая сама достигла космических просторов. Хотя и раньше встречались разумные расы, все они были в основном в периоде Средневековья или Ренессанса. Не было даже тех, что достигли хаховика моего прошлого мира. Однако не все тут так однозначно. Они не единственная раса, которая населяет эту галактику. Эти кхарнасы были лишь маленьким пограничным мирком гигантского галактического государства, Галактической Республики. Причем слово «галактической» тут нисколько не преувеличение. В ее состав входят миллионы систем и самых разных рас. Это государство заняло примерно 40% всей этой галактики. По крайней мере, такие данные удалось заполучить разведке. Поводов сомневаться в ней у меня нет, но все равно, это кажется нереальным. Но и это еще не все. Прямо сейчас вся эта галактика пылает в огне войны. Это не мелкие локальные конфликты, хотя и они тоже есть. Это война галактического масштаба. Прямо сейчас сотни тысяч кораблей и миллиарды солдат убивают друг друга, а тысячи миров производят все необходимое для нужд фронта или являются частью этого фронта. Прямо сейчас королевству никак нельзя лезть в эту свару. Да, у нас достаточно мощный флот и армия, но не настолько, чтобы сравняться с ними по количеству сил. Нет, конечно, можно вывести сильнейших слуг и уничтожать их армии миллионами, но силу количества никогда нельзя недооценивать. Что же касается их технологий, то тут тоже не все так однозначно. Они слабее в магическом плане, но лучше в техническом. Местная магия, так называемая сила, очень специфична и редка. Львиную долю всех магов собрал Орден Джедаев, и они же имеют право на то, чтобы забирать детей в свой храм. А тот факт, что их невероятно мало, лишь подтверждает то, что местные маги очень немногочисленны. Всего магов в Ордене Джедаев чуть больше 20 тысяч. И это все, кто там состоял, начиная от высшего руководства и заканчивая только привезенными детьми. Но это не значит, что можно ослаблять бдительность. Они могут оказаться невероятно сильны. Тем более, что они практически с младенчества обучаются и оттачивают свои навыки. Нужно будет выкрасть нескольких из них, которые не особо нужны, и тщательно их изучить. Нельзя быть слишком самоуверенным, ведь всегда найдется тот, кто сильнее тебя. Из боя же с флотом, по крайней мере, они считали то недоразумение флотом, удалось точно установить превосходство в энерговооруженности кораблей королевства над местными. Даже несмотря на то, что это были довольно старые лоханки, новые ненамного их превосходят. Местные расы предпочитают использовать энергетическое оружие и соответственно щиты против него. По этой причине броня их кораблей относительно мала. Но даже так, я надеялся, что она будет наравне с среднеуровневыми металлами Игдрасиля. Но это оказалось не так. Местные сплавы оказались невероятно хрупкими. Лишь некоторые образцы самых лучших металлов, как например Картазис или Бискар, оказались достойны внимания. Они имели сопротивление магии, пусть и не такое большое, и были такими же по прочности, как адамант или даже лучше. Но все равно, этих металлов очень мало и изготавливаются они очень сложным и кропотливым путем. По сравнению с королевским флотом и армией, где доспехи и броня создавались из адаманта, а некоторые даже из более высококачественных металлов Игдрасиля, местные расы просто блекли. То же касается их щитов, они намного слабее магических и не могут защищать от всего. Магические же имеют большую гибкость в использовании и прочность в целом. К тому же, системы их кораблей связаны. Если лишить корабль реактора, то он будет просто кучей дорогущего металлолома. В королевском флоте не использовалась такая концепция. Там каждый элемент, такой как двигатели, орудия, щиты, системы жизнеобеспечения и т.д., питались индивидуально. У каждой из них, по сути, был свой реактор. Эта система, конечно, тоже не была лишена своих минусов, таких как цена, но за счет возможностей магии они были нивелированы до приемлемого уровня. К тому же сами корпуса были зачарованы магией и усилены рунами. Это позволяло значительно улучшить адамант, который значительно легче поддавался рунному искусству, нежели другие металлы среднего звена из игры. Особенностью рун раньше была невозможность зачарования рунических предметов, однако, благодаря долгой и упорной работе исследователей удалось вывести ряд формул, которые можно еще и зачаровывать. Причем эти исследования до сих пор ведутся и считаются наиболее перспективными в деле зачарования и рунного искусства. И все же это касается флота, а что у нас по наземным силам? Айнс взял другую папку и, быстро пролистав ее, откинулся на кресле в размышлениях. А по наземным силам тоже все довольно интересно. Так же как и с флотом, там преобладает энергетическое, лазерное оружие. Как среди простой линейной пехоты, так и у тяжелых подразделений. Доспехи соответственно сделаны так, чтобы рассеивать энергию и максимально защищать от лазерного оружия. Это дает моим солдатам, которые вооружены стрелковым оружием с материальными боеприпасами, возможность полностью нивелировать их сильные стороны и бить по слабым. Конечно, пока слишком мало информации по местным доспехам и оружию, но уже на этой стадии понятно, что королевские аналоги гораздо лучше и эффективнее. Однако и тут не все было так просто. Некоторые местные лазеры, каким-то неизвестным мне способом, сочетают в себе физический и магический урон. И даже если поставить высокое сопротивление одному, будет нанесен урон вторым. Как подобная дисбалансная вещь может существовать, я даже представить не могу. Хорошо одно, в этой галактике подобная технология не распространена и о ее выгодах мало кто знает. Самым ярким примером такого оружия является световой меч джедаев, что лишь укрепляет мою уверенность в том, что с ними нужно быть крайне осторожным. Необходимо послать шпионов, чтобы по-тихому уничтожили эту опасную технологию, а лучше доставили ее сюда. Я, конечно, не буду массово производить что-то настолько мощное, все же это может подорвать баланс экономики и военных разработок самого королевства. Но все равно, иметь при себе оружие подобного рода очень полезно. Думаю, им можно будет вооружить войска специального назначения. Что касается техники, то по ней информации крайне мало, так как на территории захваченного государства ее было очень мало, и она была крайне плохого качества. Но можно сделать некоторые выводы и на имеющихся скудных данных. Во-первых, основное деление техники идет по трем типам. Репульсорная, шагоходная и колесная. Репульсорная движется на небольшом отрыве от земли и может передвигаться почти по любой поверхности, однако не может двигаться при определенных обстоятельствах. Шагоходы представляют из себя платформу, которая движется на ногах. Каких именно, зависит от класса и назначения. Имеет крайне полезную способность двигаться по вертикали, если это, конечно, позволяет сделать машина. Однако это отражается на проходимости в отдельных регионах и уменьшением боеспособности при потере хотя бы одной ноги. Колесная же, собственно, как и в моем родном мире, представляет из себя золотую середину и баланс всех плюсов и минусов. Во-вторых, опять же, как с пехотой и флотом, упор идет на энергетическое оружие. Отсюда повышенная защита и относительно небольшая броня, хотя есть отдельные единицы, у которых наоборот много брони, но это скорее более специализированные машины. Отложив в стороны многочисленные доклады разведки и глубинных шпионов, которых уже отправили в пространство республики, Айнс слегка напрягся, а дело было в Ордене джедаев. Из полученной информации они обладали магией, влияющей на разум, а это значит, что некоторые из его доппельгангеров могут провалиться. Он уже отдал распоряжение, чтобы их не отправляли к ним, но все равно информация была крайне необходима. Но тут вставал вопрос, как ее получить без вреда для страны и разведывательной сети. И именно в тот момент, когда в голову Айнса пришла интересная мысль, пришло сообщение. Владыка Айнс, дипломаты республики прибыли в аннексированный сектор и желают провести переговоры. Прямо сейчас адмирал Анелия Старк выступила временным представителем, до прибытия дипломатов. Госпожа Фрей одобрила это решение и готовится к приему послов. Господин Танатос выдвинулся к ним на своем флагмане, с целью сопроводить их. Каковы будут дальнейшие приказы, доложил ему через сообщение один из шпионов, которые сообщали ему обо всем, что творится в стране и за ее пределами. Ответ не заставил себя долго ждать. Хорошо, я доверяю это дело своим детям. Возможно, скоро я вступлю в игру, передай Демиургу, чтобы подготовился ко всем возможным исходам. Сказав это, я разорвал связь и уже про себя добавил. Вот как, это уже интересно. Посмотрим, что еще Вселенная приготовила для меня в моей бесконечной жизни. Пов первый контакт. Стоя на мостике Венатора, девочка смотрела в бесконечную даль гиперпространственного туннеля. Было в нем что-то такое, необъяснимое и завораживающее, как и в самом космосе. Вокруг ходили офицеры и клоны-операторы. Корабль жил своей жизнью. Сама же девочка лишь с тяжестью вздыхала и раздумывала о том, что такого случилось в ее жизни. Сначала она наконец смогла стать падаваном, как давно мечтала, но после, ее жизнь была не такой радужной, как ей хотелось. Вокруг нее была война и смерть, как бы она сама не относилась к тому, что творится вокруг нее, это изменило ее. Раньше, в храме джедаев на Корусанте, она все делила на черное и белое, что и сейчас делает, но все чаще у нее начали мелькать мысли, странные мысли о неправильности того, что она делает. У нее появилась серая полоса, которая не была ни черной, ни белой. Ее детство проходит в горниле самой страшной кровопролитной войны за последние несколько столетий, если не тысячелетия. Прямо сейчас она исполняет свою первую самостоятельную миссию, сопровождает посла. Она была личным телохранителем и временным командиром эскадры. С одной стороны, она гордилась собой за то, что уже сейчас может сама выполнять миссии, как настоящий джедай. С другой же, это была не боевая операция или что-то интересное, это была дипломатия. Нет, она прекрасно понимала, что джедаи не всегда размахивают мечами и поднимают легионы в бой, что собственно они делали уж совсем редко до войны, но это ее не сильно успокаивало. Конечно, было интересно узнать, что же это за новая разумная раса, которая напала на границы республики из неизведанных регионов, но все равно, ей бы сейчас хотелось так же, как и учителю, махнуть мечом и повести за собой в бой солдат клонов или сесть за штурвал истребителя и окунуться в гущу космического боя. Попала же она на эту миссию совершенно случайно. Сенатору Амидале, который поручили вести переговоры с новой расой, требовался телохранитель, после чего канцлер настоял на джедае, а так как Падме не хотела подпускать к себе незнакомых разумных, выбор автоматически пал на ее бренную тушку за неимением другой альтернативы. Нет, она была в прекрасных отношениях с сенатором Атнабу, пусть и знакомы они очень немного. Юный джедай считал ее выдающейся личностью, которая, несмотря на свое высокое положение, всегда могла взять в руки бластер. Однако ее идеи мира и любви во всем мире она не совсем разделяла. Нет, если представится выбор между войной и мирным урегулированием конфликта, то естественно она будет за мир. Но постоянные идеи мира с теми, кто уже не раз атаковал тебя, юный адепт светлой стороны силы считала глупостью. «Любуешься видами?» – спросила подошедшая сзади к девочке сенатор и добродушно ей улыбнулась. «Да, гиперпространство красивое, но меня что-то тревожит», – со смешанными чувствами ответила ей девочка со световыми мечами на поясе. Она не обманывала или преувеличивала, сила ей подсказывала, что впереди их ждет нечто могущественное. Темное или светлое сказать было нельзя, но однозначно могущественное. Не волнуйся, Асака, я тоже не могу успокоиться. Положив ей руку на плечо, ответила Падме. На ее лице была легкая тень ответственности и тревоги за будущее, особенно после слов своего телохранителя. Все же это великая честь, быть первым дипломатом республики и произвести контакт с неизвестной высокоразвитой цивилизацией. Можешь рассказать подробнее, что там вообще случилось? Спросила Асака, желая перевести тему на более позитивную. А то я только слышала, что первый контакт с новой расой был не очень мирным. Конечно, спокойно ответила ей сенатор и начала свой рассказ. Насколько известно сенату, новая раса, по неизвестным причинам, напала на Кхарнас и захватила весь сектор. Они не посылали никаких сообщений или кораблей за пределы системы, поэтому точно неизвестно, что они намерены делать. Вот прямо взяли и без какой-либо причины напали, изогнув бровь, спросила у сенатора Тагрута. В ее словах можно было физически ощутить скептицизм. Что-то не верится. Ты уверена? Нет, не уверена. Немного подумав, та продолжила более серьезным тоном. Даже больше, я думаю, что это они сами спровоцировали их на агрессию. Ведь из последних данных, полученных со столичной планеты, они весьма гуманно обращаются с населением и даже военнопленными. Это говорит о том, что у них есть определенный уровень культуры, раз существуют правовые нормы. Уверена, мы сможем преодолеть этот кризис и дипломатия предотвратит бездумную войну. Говори, что ты про дипломатию, а летишь на эскадре звездных разрушителей. Тихо пробубнила себе под нос Асака, но Падме ее все равно услышала. Ответить на данное заявление ей было просто нечем, поэтому она резонно решила не услышать данное утверждение. Посверлив взглядом туннель гиперпространства еще какое-то время, Асака вновь заговорила. «Капитан, сколько до прибытия?» 10 минут, командир Тана», — четко отчеканил человек с уже начавшими сидеть усами и отдал честь. «Не против, если я составлю тебе компанию до конца полета? Почему бы и нет? Все равно делать нечего», — лениво проговорила Тагрута и размяла руки. «Будь здесь ее наставник, она бы попрактиковалась во владении мечом или помогала бы ему копаться в очередном механизме. Он вообще очень любил копаться в самых разных механизмах и устройствах, а больше любил только пилотировать космические корабли. На мостике линкора «Воля Всевышнего», адмирал, фиксирую неизвестное искривление пространства, вероятнее всего какая-то магия перемещения, прокричал один из операторов, чем мгновенно привел в действие весь экипаж. За каких-то несколько секунд вся команда корабля начала готовиться к бою, чему способствовала отличная выучка экипажа. «Где и сколько их? Это враги?» – мгновенно переспросила адмирал Старк. Именно ее флоту была поставлена задача обеспечить плацдарм и блокировать систему Кхарнас, как ее называли местные аборигены. Под ее командованием был 7-й флот и 52-й штурмовой корпус в качестве наземных сил. Корпус сейчас располагался на населенных планетах системы, а ее флот защищал космическое пространство. Несмотря на то, что, предположительно, все вражеские суда были уничтожены на орбите колонии, она не теряла бдительности. Даже тогда, когда получила образцы флота новых рас, это было разочарование, ибо они не были достойными противниками кораблям королевства. Но даже так она не теряла бдительности, готовилась к отражению удара со стороны противника. И прямо сейчас она получила подтверждение своих опасений, враг идет, однако. Предположительное место выхода сектор 3512, по улитке 6. Численность установить невозможно. Расчетное время прибытия – 2 минуты. Понятно. Всем кораблям приготовиться к бою. Огонь только по моей команде. Если хоть кто-то начнет палить первый без приказа, отправлю служить на флот смерти. От грозного голоса адмирала подчиненные невольно поежились. Флот смерти. Это была главная страшилка во всем флоте королевства, ибо он исполнит любой, абсолютно любой, приказ. А служит там исключительно нежить, созданная лично его святейшеством Айнзом Аулгоуном. Несмотря на то, что расы колдовского королевства уже давно привыкли к нежити, немногие горели желанием ей становиться, особенно безмозглой низкоранговой нежитью вроде скелетов или зомби. Если такое и случалось, то только с теми, кто завещал свое тело государству после смерти. Так точно, мэм. Вытянувшись в струнку, продолжая сидеть на своем рабочем месте, ответил один из операторов связи. Как ему это удалось, так и осталось загадкой для экипажа. Сама адмирал в этот момент раздумывала о своих дальнейших действиях. Корабельный автоматон уже отослал донесение в адмиралтейство, так что ждать ей недолго. Даже если враг каким-то чудом сможет уничтожить ее флот, то уже готовится к выходу в бой несколько флотов. А это значит, что врагу не победить, как бы тот ни изощрялся. 2 минуты. Самые долгие и тяжелые 2 минуты в жизни уже не молодой женщины адмирала флота королевства. Они текли бесконечно долго и тягуче, с каждой прошедшей секундой, время как будто замедлялось. За мгновение до того, как оператор прокричал о прибытии флота предполагаемого врага, казалось, что время остановилось вовсе. Контакт. Наблюдаю 12 кораблей предположительно класса тяжелый крейсер и 30 кораблей предположительно класса фрегат и корвет. Генераторы активны, щиты подняты, корабли врага готовы к бою. Четко отрапортовал один из операторов и продолжил работу. Пока враждебных действий не покажут, огонь не открывать. Попытайтесь связаться с новоприбывшими и выяснить, зачем они здесь. На создание систем связи, использующих технологии новой расы, понадобится время. Расчетное время создания устойчивого канала связи – 2 минуты. Отрапортовал корабельный автоматон и начал готовить связь после отмашки адмирала. Передайте силам 52-го корпуса, что враг вошел в систему. Пусть готовится к обороне, но первыми огонь не открывают. Однако не успел адмирал закончить приказ, как ее вызвал на связь командир корпуса. «Адмирал, что у вас там творится?» «Местные системы слежения засекли флотилию кораблей на границе системы. Неизвестные корабли вошли в систему, но враждебности не проявляют. По приказу королевы мы не имеем права открывать огонь первыми. Это же касается и вас. Да это понятно, куда мы денемся. У нас тут нет планетарных орудий такой дальности и мощности, чтобы до них достать. Скорее всего, это дипломаты, так что аккуратнее с ними, сама знаешь какие это крысы. Если понадобится народ для встречи, свяжись, выделю тебе 100 космодесантников. Извини, больше не могу, сама понимаешь. Конец связи. Поняла, генерал, спасибо. Если что-то изменится, я вас оповещу. Конец связи. Экран с оборотнем в доспехах погас перед глазами адмирала и та тихо вздохнула. Если это действительно дипломаты, то Старк предпочла бы, чтобы это были враги. Не ее стезей были политические игры, не ее. Однако мысль о том, что под ее распоряжение могут попасть хотя бы и 100 отборных космодесантников из штурмового корпуса, ее радовала. Эти машины для убийства стоили 100 обычных солдат и могли одолеть в бою один на один даже кого-нибудь вроде рыцаря смерти или какой-нибудь твари похуже. Иметь таких под рукой всегда было полезно. Такие были только в штурмовых корпусах и гвардейских частях. Иногда 100 таких солдат выделялась на ударные флоты, гордость королевского флота, но простому флоту повезет, если хотя бы одного такого занесет к ним мимоходом. Ну что же, посмотрим, кто же вы такие. Если вы друзья, то я сопровожу вас к нашим дипломатам, пусть они вам мозги полощут, если же враги, то вы пожалеете, что не умерли естественной смертью. С кровожадным оскалом на лице думал адмирал Старк, чем весьма сильно тревожило своих подчиненных, которые уже давно не видели ее в таком состоянии. Мостик флагмана республиканской эскадры. Вот это я понимаю кораблики. Присвистнув, сказал кто-то из офицеров на мостике, чем вызвал недовольное выражение лица у капитана корабля. Прямо сейчас клоны и обычные разумные республики наблюдали сюрреалистическую картину перед собой. Недалеко от столичной планеты находился крупный флот перспективных врагов или союзников. В нем было несколько сотен кораблей самых разных размеров, из которых где-то 100 предназначена для эскадренного боя. Грозная сила, против которой республиканская эскадра могла противопоставить только отборные ругательные выражения на миллионах различных языков, ибо другого выхода у них просто не было. Враг поднял щиты и запитал орудия. «Присутствуют корабли-невидимки и особо крупные корабли», — сообщил клон-оператор и начал быстро копировать всю информацию о вражеском флоте, чтобы передать ее республике в случае плохого конца дипломатической экспедиции. «Не стрелять, мы пришли с миром», — тут же выкрикнула приказным тоном Амидала, отчего офицеры непроизвольно вытянулись. «Если они сочтут нас за флот вторжения, то нас уничтожат». Оператор. Однако юная Тагрута отлипла от иллюминатора и повернулась к открывшемуся у оператора клона окну. «Ты сказал корабли-невидимки, это как, командир, на радарах данных в системе некоторых кораблей нет, но визуально подтверждено их присутствие. Либо они полностью обесточены, либо намеренно маскируются. Каковы будут указания, командир?» От голоса капитана Асака невольно поежилась. Она поняла, что от ее дальнейших действий зависит жизни десятков тысяч разумных в этом экспедиционном флоте. Ей стало страшно принимать решение, однако из размышлений ее вывел все такой же спокойный и холодный приказной тон сенатора Атнабу. Не атаковать и лечь в дрейф. Попытайтесь связаться с ними на всех возможных частотах. Мы должны сообщить им о мирных намерениях нашей миссии. Капитан на секунду перевел взгляд на Асаку, а та лишь кивнула, подтверждая слова Падмы. Капитан все понял и сразу начал раздавать приказы. Царившие на корабле мгновение назад волнения и опасения мгновенно исчезли, оставив место лишь профессионализму солдат и офицеров Великой Армии Республики. Спустя несколько напряженных минут молчания, за которые все присутствующие, казалось, постарели на пару лет, пришло сообщение, которое вновь привело корабль в движение. Это был запрос связи с гигантского, почти 4-километрового, корабля неизвестной цивилизации. После того, как появилась голограмма представителя новой цивилизации, все были ошарашены. Причем не только со стороны республики, но и на Королевском флоте. Там была высокая и чуть седовласая человеческая женщина примерно 60 лет. Никто не ожидал увидеть на той стороне связи человека. Ни республиканцы, ни жители королевства. Однако атмосферу тяжелого молчания нарушила женщина, которая сухим и жестким командным голосом заговорила. По ней было видно, что она привыкла командовать множеством разумных. Ее слова вывели всех из замешательства, говорит командующий 7-м флотом Колдовского королевства адмирал Анелия Старк. Данный сектор оккупирован приказом Ее Величества и закрыт для перелетов. Немедленно назовите себя, или будете уничтожены как нарушители границы. Я Падме Амидалана Берье, сенатор Галактической Республики и посол мира. По приказу Сената я была направлена сюда для установления дипломатического контакта с представителями Колдовского королевства. Мгновенно сориентировалась в ситуации Падме, и также твердо ответила неизвестной женщине, которая назвала себя адмиралом Анелией Старк. С кем я могу начать переговоры? Примечание к части. На днях закончил и решил выложить, чтобы порадовать читателей. Думаю, эта глава ответила на большинство вопросов про время и силы сторон. Кстати, создал недавно альбом по этой серии. Там будет техника, города, личности и т.д., принадлежащие КК. Встреча. Пофасака. Если вы послы мира, то почему прибыли с военной эскадрой? Совершенно спокойно заявила женщина, назвавшая себя адмиралом флота Колдовского королевства. Когда Падме уже хотела ответить, ее прервал строгий голос уже начавшей стареть женщины. Впрочем, это не важно. До прибытия дипломатического корабля вы наши гости. Отключите щиты и оружейные системы, после чего встаньте в указанном квадрате. Неповиновение будет сочтено актом агрессии. И это так вы встречаете гос. Однако не успела я закончить фразу, как мой рот заткнула Падме, сверкая недовольством и злостью во взгляде. Прошу прощения, адмирал. «Моя спутница еще слишком молода и не умеет держать язык за зубами». После этих слов она слегка поклонилась голограмме. «Мы последуем вашей просьбе и...» «Не стоит себя утруждать высокими словами и политесом со мной, сенатор Падме Амидала. Я не дипломат и не светская львица, я солдат. Приберегите свои любезности для послов». Конец связи. Когда голограмма погасла, все были в немом шоке от происходящего. Тому было множество причин, начиная от того факта, что главой флота неизвестных агрессоров была человеческая женщина и заканчивая тем, как опустили посла республики. К тому же, не просто посла, а весьма влиятельную и авторитетную женщину, Падме Амидалана Берье, сенатора от суверенной системы Набу. Сама Амидала тоже была возмущена тем, как с ней разговаривали. Однако она не простая девчонка, а опытный политик и дипломат. Ни одна мышца на ее лице не дрогнула несмотря ни на что. Это лишь очередной раз доказывало то, что ее не зря считали одной из величайших королев Набу. Когда же все более или менее успокоилось, то мы мирно последовали по переданным нам координатам, в которых и должны были ожидать послов этого колдовского королевства, того самого нового государства, что напало на границы республики у дальних рубежей внешнего кольца. Я стояла у обзорных окон на мостике и осматривала их корабли, а посмотреть было на что. Множество необычных и красивых кораблей ровными рядами расположились в холодной пустоте космоса. В этот момент голову посетила даже глупая мысль о том, что учителю бы понравился этот вид. Он обожал космические корабли так же, как и копание в различного рода технике. Если он не был занят тренировками или общением с клонами, то его всегда можно было найти в ангаре, который стал его личной мастерской. Он переделал свою, да и мою тоже, эфирную фею так, что от оригинала остался один только корпус. Интересно, а что еще есть у этих людей? Да и вообще, кто они? Судя по внешнему виду адмирала, она человек, по крайней мере человекоподобной расы точно, но гуманоидная форма еще ничего не значит. Да и как люди оказались так далеко за пределами цивилизованного космоса?